Хочу поделиться с вами, братья и сестры, но я переживаю. Сумею ли я сказать то, что хотел бы сказать? И не уверен в этом. Знаете, есть места Священного Писания, ну, которые встречались уже, о которых и раньше рассказывал. Ведь очень, когда жизнь уже идет к концу, а от ранней юности проповедуешь, то мало таких мест, которые ты не касался и не говорил. А то, что я хочу сейчас говорить, я никогда не говорил. И в то же время хочу мужаться и начинать. Откровение Иоанна Богослова, 21 глава, 9 стих. Благодарю. Повторяю то, что записано. Подошел к Иоанну Богослову, так его называют, к узнику, который был на острове Патмос сослан. Подошел к нему ангел, тот, который имел 7 чаш. Эти чаши уже излиты. 7 чаш страданий. Это наказание для живущих на земле. На Иоанна это не отразилось, это прошло мимо его. А вот я тебе покажу. Он покажет жену, невесту Агнца. Братья и сестры, большинство из вас, всех присутствующих, имеет детей. И вы представьте себе такую картину. Ваш сынок вырос и говорит вам однажды: «Папа, сегодня вечером я покажу тебе свою избранницу, невесту мою». Вы заинтересуетесь, братья и сестры? И, наверное, будете переживать. И не праздное любопытство. В своем знакомстве вы должны увидать мудрость своего сына, какую он себе избрал невесту. Для вечного обитания, для царства во веки веков. Ведь что такое невеста Агнца? Это самое близкое, самое дорогое для царя царей, прославленное превыше всех святых ангелов. И все ангелы будут служить этой невесте. И самой большой, самый знатный служитель Ветхого Завета будет самым младшим по отношению наименьших во Христе. То есть те, которые Христовы, которых избрал Христос для себя, им будут служить все святые ангелы. Все небожители будут подчинены возлюбленной церкви и будут служить. И этому служению никогда не будет конца. Братья и сестры, когда мы переселимся на небо, как вы думаете, о чем мы будем там рассуждать? Некоторые скептики говорят: ой, какая скука. Переселитесь на небо, и будет только лишь петь: свят, свят, свят, свят Господь Саваоф. Ой, какая скука. Неправда. Никакой скуки не будет. Это абсолютная неправда. Ведь с каждым днем, с каждым годом и во веки веков будет умножаться и умножаться веселье и величие Господа, и не будет никогда конца. Там будет настоящая благословенная жизнь. Это не то, что райская лужайка, где мы будем хлопать в ладоши. Да нет же! Кстати, о чем мы будем там разговаривать? У нас хватит времени, потому что времени там уже не будет. А как же мы заполним это время? О чем будем разговаривать? Кстати, подробности я не знаю. Но в чем я буду убежден, так мы не будем разговаривать. Почем были персики на базаре у нас? Или какой я дом построил себе на земле? Нет, об этом разговаривать не будем. Это все земное, все проходящее. Но есть вопросы, которые мы обязательно будем упоминать и будем слушать с удовольствием других и сами будем вступать в разговор. Если ты был удостоен пострадать за имя Иисуса Христа, это счастье, и ты будешь вспоминать об этом с великой радостью. Радуйтесь и веселитесь. Несправедливо которых злословили за имя Господне. И по всему миру пронесли, как бесчестное имя за Иисуса Христа. Радуйтесь и веселитесь. Ибо велика ваша награда на небесах. Братья и сестры, я с детства слышал от мамы это слово. И с детства, и вот сейчас до старости, я удивляюсь этим словам и думаю, еще о какой-то награде Господь говорит. Но если Христос говорит о награде, это все серьезно. И восприми это серьезно. Хотя нет толкований, я не знаю. Для меня самая большая награда, если Господь скажет мне, добрый и верный раб, в малом ты был верен. Вот это самая большая награда мне, ну, как я себе представляю. Но Господь с этим не согласен. Радуйся и веселись. Если бесславно тебя злословили за меня, великая награда тебе будет. В чем это выражаться, эта награда, я не знаю. Но она будет. Так написано. Это авторитет Иисус Христос сказал слово, он обязательно его исполнит, хотя толкования не могу давать. Не слышал того глаз, ухо того не слышало, и на сердце не приходило никому, что Бог приготовил любящим его. Значит, ни один фантазер не мог бы сфантазировать того, придумать того, что Бог приготовил для каждого из нас. Мы даже не имеем представления, какая честь для тех, кто понесет посрамление за имя Господа. Вы знаете, если о чем-то и мы будем сожалеть на небе, думаю, что будем сожалеть, что мы иногда уклонялись пострадать за имя Господа и убегали от конкретной жертвенного служения, чтобы как-то полегче нам прожить. Убегали. Я таких примеров-то много знаю. Нет, я никого не осуждаю. Конечно, никого не осуждаю. Каждый живет, что избирает себе. А кто-то почитает за счастье во имя Господа здесь потрудиться и расточить свое здоровье, свое имение и все, что есть от рождения, что приобрел все силы, которые есть. А я знаю брата, у которого большая семья, я не скажу сколько. Достаточно, поверьте мне, большая семья. Уехал на север, где в радиусе 500 километров ни одного служителя нету. И несет там служение. Днем и ночью занят, смс-ки пишет. Загружен и счастлив. Господь прославляется, и я доволен. А детки ты еще, правда, младший из пеленок уже вышел. Большая семья. Как будет дальше все с семьей? А это второстепенный вопрос, Бог берет на себя. Нет, я не предлагаю каждому поступать так же. Нет, это по удостоверению совести каждого. Но я только лишь говорю, кто-то будет сожалеть в будущем, а кто-то не будет сожалеть. И ангел говорит Иоанну, я тебе покажу. А что он покажет? Невесту покажет. Ту возлюбленную, которая сохранила верность здесь на земле и перешла уже в небесные обители. И Иисус Христос похвалится перед Отцом Небесным этой невестой. Тобою, ну, наверное, мною. Об этой невесте можно было бы много-много говорить. Ангел покажет Иоанну, а Иоанн увидит, он увидит те хоромы, которые Иисус Христос построил для своей невесты. Если вы дома придете и прочитаете всю 21 главу Евангелия от Иоанна, там рассказывается о том городе, где будет жить невеста, какие ворота, какие апартаменты, как улицы вымощены, как бы из чистого золота. Там, ну, многое, многое, многое рассказывается. Это все. А кто это делал все? Обычно строят рабочие, а придумывают архитекторы. А здесь Иисус Христос и архитектор, и строитель. Строитель и архитектор Бог. А это значит, все сделано с великим искусством, о чем нельзя даже нам и рассуждать, мы увидим. И будем абсолютно счастливы. Пойдем, я покажу тебе. И показываю тебе, повторяю, апартаменты, куда будет поселены возлюбленные Божьи. Кто? Невеста Иисуса Христа. Иисуса Христа. Ну, что сказать о невесте? Я боюсь приступать к этому вопросу, но хоть чуть-чуть для начала. Я знаю, что в следующий раз, когда мы придем, встретимся, я буду продолжать. В следующий раз опять можно продолжать, и опять, и так до конца, пока мы живем, и все можем продолжать и продолжать. Это удивительно славная биография у этой невесты. Это мы с вами, милые, это мы с вами. Он готовит нас для этой великой чести. Ну, что общее, какая общая характеристика, чтобы сказать, какая это невеста? Но с одной стороны, бедная, бросаемая бурею, безутешная, незащищенная, со всех сторон противники. Ну, братья и сестры, ну как защититься? Как защититься? Стоит только лишь в вашей думе правительства в Киеве там или еще что-то принять решения какие против верующих там протестантов или каких-нибудь, которые мешают православию, там мало ли, еще что-нибудь, и мы гонимы. Не всегда так бывает, как у нас сейчас. У нас было по-всякому. Бывало такое, когда я шел на богослужение, А в сумочку Библию заверну, вернее, в бумажку заверну и иду. А жена говорит: да нет, нет, ты возьми сумку. Я говорю: зачем? Ну, мало ли тебя арестуют. А в сумочку? Вот это, говорит, вот этот узелочек возьми. А что здесь? Ну, нательное белье. Ну, в камере пригодится. Вот это возьми. А что здесь? А здесь кусочек мыла, зубная щетка. В камере пригодится. И я беру и иду на богослужение. Иногда пригодится, другой раз не пригодится. Но чаще всего отвезут то на 15 суток, а то на 3 года, а иногда и на 5 лет. По-всякому бывало. И каждый раз провожала, как на поле брани, где-то там можешь остаться на года, а может быть и навсегда. Такая наша биография. Я сейчас говорю не про свою биографию, а про биографию тех, кто стоял и выстоял, кто держал факел веры и донес до Мукачева. И уютно у этого костра, и тепло, и светло, и согревает история наших братьев и сестер. Не все вернулись с поля брани, но никто никогда не пожалеет, если отдал свое здоровье во имя Господа, никогда не пожалеет. Я на днях видал тульского брата, пресвитера. Может быть, вы знаете его, Витя Орлов. Его сильно побили. А сейчас он ходит согнутый так, как будто бы знак вопроса. Вот так вот выпрямиться не может никак. Он еще стоит за кафедрой. Если крепко держится за кафедру, то устоит. Кто-то скажет: ах, несчастный, да он счастливый. Смотри, в зависимости с какой стороны, это ангел будет показывать всю красоту каждого человека. Невесту будет показывать, как кто готовился к встрече с нашим Господом. Будет пока. А пока показывает апартаменты, где будут все святые. И мы с вами будем там. А ангел хвалится. Только что он держал в руках своих 7 чаш, которые... Чаши гнева излиты на всех живущих на земле. А Иоанну показывают апартаменты, куда ни капля гнева из тех чаш не выльется. Там будет благодать Божья и обитать святые возлюбленные вместе с Господом. Да, непростая доля пройти через огонь, невозможно не обжечься. Золото 7 раз проходит через огонь, чтобы достигнуть чистоты. Если 1-2 раза, это почище, чем то золото, которое не бывало в огне, но еще не достигла красот, о которых Господь мечтает видеть в нас. Позвольте мне рассказать об одной семье. Хабаровский край, Богородск. Стоит на реке маленький городок. В 20-х годах там была большая церковь. Я сейчас не помню, мне называли число верующих, но она немного не достигала около 200 членов церкви. Богородск, повторяю. И слово Господне там распространялось. Далеко на севере. Железной дороги там нет, и сейчас нет. Или самолетом маленьким, или пароходом. Можно и зимой на машине. Ну, тогда по реке, по зимнику, по льду ехать надо. Ну, где-то около 35-го или 36-го года в дом пресвитера в час ночи приехал воронок. Ну, воронок – это машина, которая возит заключенных. В час ночи стучатся в дверь пресвитера, жена открывает. «Здесь живет?» – называют по имени ее мужа. «Да, здесь». «Мы к нему». «Он спит. Разбудите». Она пошла будить, и они идут за ней. А он уже спал, уже второй час ночи. Он проснулся, сразу понял, в чем дело. «Мы за вами, вставайте». А у него было 5 детей. Он встает, ясно, что он арестован. Он хочет одеться, ну, в нижнем же белье он. «Нет, нет, не надо, не надо. Это все лишнее. Проходите, проходите». В нижнем белье босиком посадили в машину. Жена хотела накинуть пальто, оставляйте, ему не пригодится. И увезли. В эту ночь воронки объехали все улицы и забрали всех таким же образом. Не только служителей, нет, но и всех активных членов церкви. А знаете, кто активный? Кого называют активным? Всех хористов. Я уж не говорю регентов, само собой. Всех хористов. Ну и всех, которые регулярно не пропускают ни одного собрания. Редко кого оставили. Ну и оставили некоторых матерей, у кого маленькие дети. Забрали всех. Погрузили на баржу, в баржу, в трюм. А на утро эту баржу оттащили буксиром на глубину и утопили. Все. В Москву пишут донесение, с церковью покончено. Никаких богослужений больше нету в Богородске. Никакого хора, кафедра пустая. Нет, молитвенного дома не закрывали. Хотите, проходите. Там некого слушать. Если только лишь рассматривать молитвенный дом как памятник, прийти и что-то вспомнить. Но больше ни одного пения там не было. Ни одной молитвы больше не было. Вот так, бедная, бросаемая бурею, безутешная. Я был в том доме, где забрали брата. 5 детей осталось. Я видел ту старушечку, которая проводила в нижнем белье. Она проводила до машины его, вернее, только до калитки. Ей не разрешили из калитки выходить. Она вспоминала, это были года ее молодости. А когда я с бабушкой разговаривал, она уже была старенькая. Но была память, была хорошее восприятие, воспоминание. Дети никогда не посещали богослужения с 30-х годов. Они разъехался кто куда. Из 200 человек никого не осталось. Осталось в Богородске жить только лишь вот эта семья. И никого больше. Кому не по климату, кто поехал к родственникам. В общем, кто куда разъехались. А эта семья осталась. 5 детей осталось. Однажды наш брат, узник, отбыв 5 лет в лагере, должен еще 5 лет ссылки имел. Его привезли в этот Богородск. И он ходил по Богородску и спрашивал, нет ли здесь верующих где-нибудь? Пожимали плечами, мы таких не слышали. И вот одна бабушка говорит, ой-ой-ой, вот там. Только не знаю, была-то, точно была верующая, а какая она сейчас, я не знаю. Вон там, под зеленой крышей дом стоит. И брат пришел к этому дому и говорит, здесь верующие живут. И она заплакала и говорит, я 40 лет ждала тебя, голубчик. И вместе преклонили колени и помолились Богу. Она дождалась, чтобы с кем-нибудь помолиться Богу. Дети в это время уже разошлись, они все взрослые. Никто не обращен к Господу. Я не знаю судьбу 4, а вот младший Николай, он тоже вступил в коммунистическую партию, партийный. Женился тоже на Мирской. Понятно, других-то не было. Кое-когда невестка заходила в родительский дом мужа, кое-когда бабушка рассказывала своей невестке что-нибудь о Боге, однажды близко к сердцу восприняла беседу очередную невестка и говорит мужу, нам пора бы вместе поискать Бога, которому служил твой папа. А он, Николай, сын этой бабушки, обратился в партийные органы и говорит, мне кажется, моя жена уже увлекается Богом. Пошлите меня в какую-нибудь командировку подальше, чтобы отвлечь жену. И его послали на самый дальний север. Дали хорошую должность. Жене тоже дали должность там главного бухгалтера, что ли. Ну, словом, новая командировка. Муж спас свою жену от влияния религиозного. А в это село прислали, знаете кого? Германюк Степан Григорьевич. Тоже на ссылку. И Степан Григорьевич приходит, а он сам по специальности бухгалтер. Он 5 лет отбыл, и теперь на 5 лет ссылки. Или на 4, не знаю точно. Находит бухгалтерию и говорит, здравствуйте, я ссыльный. На столько-то лет я приехал сюда на ссылку. По специальности я бухгалтер. Срок отбываю как служитель, служитель Божий, священнослужитель. Нет ли у вас какой-нибудь работы в бухгалтерии? Но как только лишь жена Николая услышала, оставляет все дела, бежит к мужу и говорит, «Коленька, Бог нас догнал!» Прислали человека верующего, как твой папа. Но я подробности рассказывать не буду. Скажу только лишь, что Степану Григорьевичу дали дом там. Он жил на самом берегу Северного океана Ледовитого. И Николай, и его жена обратились к Господу. И в этом океане он им крещение преподал. И поехали они, как христиане, члены церкви, в свой дом к бабушке, то есть к своей старенькой маме. Господь их нашел. Да, для этого непростые пути, особые пути, пути неисследимые, не всегда объяснимые, непонятные человеку. И все это покажет ангел Господень. Иоанн показывал: «Я покажу тебе невесту». Сколько ей надлежало претерпеть, бедная, бросаемая бурью, безутешная. Впоследствии брат Николай, он нес служение в этой церкви. Сейчас он, кстати, отошел уже в вечность. Но церковь там есть. Я в прошлом году знаю, что и посетили эту церковь. И есть там браточек один, молодой переселенец. Словом, церковь живет. Бабушки уже этой нет, которую я был в 70-х годах. Она уже отошла в вечность, это понятно. Она и тогда была старенькая. Но церковь живет. Если я скажу за церковь, что она бедная, бросаемая бурей, безутешная, это одна сторона церкви. Но знаете еще, что может сказать за церковь? Грозная, как полки со знаменами, которой победить невозможно. Нет. Никаких сил в мире, чтобы эту церковь победить. Такого не дано. Вот такая церковь. И много разных премудрых вариантов, которые так изобильно по отношению церкви восприняла гонимая, возлюбленная церковь. Это все показывает Иоанн. Пока показывает апартаменты, где будет жить. А потом, конечно, покажет и всю церковь. Долгожданный, возлюбленный принимает свою невесту. Долгожданный, знаете почему? Сказано, и как жених замедлил, то задремали все и уснули. Знаете, очень трудно ждать, особенно когда возлюбленный замедлит, тяжело ждать. Говорят, что тяжелее всего ждать и догонять. Может быть и так, может быть. Но ждать, кого, кто мил твоему сердцу, и он запаздывает или задерживается, ждать тяжело. Но вот раздался крик. Жених идет, выходите навстречу. И радостное событие, безусловно радостное. Так долго ждали, теперь вдруг идет. И готовиться надо было. И обратите внимание, половина могли готовиться, приготовились, зажгли светильники, а половина ничего не получилось. Дайте нам вашего масла. Они знают, почему светильники гаснут. Не загораются никак, не получается зажечь. Дайте нам вашего масла. Нет, не можем. Надо за все платить. Вам приходилось за что-нибудь платить? Любой навык, который у вас есть, надо было платить, чтобы его приобрести. Если ты сильный, ну, быстро бегаешь, то ты тренировался много, видимо. Если хорошо плаваешь, то тоже платил своим временем и здоровьем. Если ты хорошо, ну, стреляешь, охотник, ты тоже научился, платил временем своим или еще что-то такое. Ну, в любом деле надо, нужны издержки и нужно платить. Если ты многого достиг, и кто-то спросит, а как это у тебя получается? Почему дети твои все верующие, а у меня не так получается? Почему? И дальше все почему, почему? А ты не знаешь, как это все приобретается? Сколько было постов и молитв? Сколько было бессонных ночей? Бесплатно ничего не бывает. Бесплатно только потери и напрасные ожидания. Когда мне было в 80-х годах, в начале, мне были очень у меня сложные обстоятельства в лагере. Все время карцеры, и там особое внимание в карцерах. А это плохо, когда особое внимание не оперчасти лагеря-то, нет, а Москвы. Специально, я не знаю кто, из Москвы ли приезжали, или интересовались по телефону, а эти старались, местные. Но Москва занималась. И я удивлялся. Ну что же так прицепились ко мне? И никому из заключенных такого не бывает, как мне. И оказалось, знаете почему? Все это началось, трудности все, когда стали в журнале «Вестник истины» печататься мои письма «Пишу вам, дети». А я сам дал добро печатать их. Сам писал. И я понял, за все надо платить. И чем труднее обстоятельства, чем больше заплачено, значит, успех будет в этих письмах. Ну и говорят, что был успех. Ну и ладно, и ладно. Заплачено, все сполна заплачено. Милые мои, платить надо за все. И если что-то в жизни получается у тебя, и ты добился, значит, ты платил, достигал. Но, скажу вам, даже тогда, когда ты жертвовал последним ради того, чтобы прославлялся Господь, если ты искал всякие пути для того, чтобы заинтересовать своего сыночка, для того, чтобы переписывался бы он с мальчиком или девочкой, которые по обстоятельствам живут далеко или в гонениях. Моя жена много адресов нашла для моих сыновей, и они переписывались. И спустя 10, 20, 30, 40 лет они только встречались с теми, с кем переписывались, уже на каких-то сегодняшних конференциях, а заочно они уже были знакомы, будучи еще детьми. И это правильно было. Словом, нужно трудиться, искать всякие пути для того, чтобы светильник горел. Все время, все время, все время. А кто безразличен, пожелаешь зажечься, но все будет бесполезно, и никто не поможет. Никто не поможет. Нечем помочь, за все платить надо. Милые мои, я как-то особым трепетом отношусь к этому слову. Пойдем, я покажу тебе невесту. А что особенного в ней? В ней все особенное. Разве мимо Господа прошла мученическая смерть Стефана? Нет. Его побивают камнями, а он говорит: «Я вижу Сына Божьего, который стоит одесную Отца Своего». Вот так. Его побивают камнями, но под надзором Сына Божьего. Нет, он никого не останавливает, никакой камень никого не проклинает из убийц, а он благословляет тех, которые молятся, принимая побои за имя Господне. Ах, с какой честью Стефан достиг небесного звания. Там есть кого показать. Пойдем, я покажу тебе невесту. И покажет Стефана мученика. Каждая невеста будет отличаться своей верностью Господу. Если он отлучился, жених, и на некоторое время задержался, и вдруг, придя, найдет неверность в своей невесте, и она увлеклась кем-то другим, то будет ли брак? Сомневаюсь. А что там показывать ангелу, невесту? Что в ней прекрасного? Измена? А нет. В ней прекрасна верность своему Господу и не возлюбила души своей даже до смерти. Вот что прекрасно в ней. А Иисус Христос сказал: «Двум господам служить невозможно, двум женихам угодить нельзя». Или, по крайней мере, одного будешь огорчать, другому понравишься, или наоборот. А здесь это какое-то недоразумение. Если невеста избрала двух женихов, то с одним встречается, то о другом помышляет, что-то непонятное. Из одного источника не может течь сладкая и горькая вода. Не может дикая маслина приносить добрые ягоды. Это слова все Иисуса Христа. Он претендует как на единственную невесту свою, которая верна до конца. Помните, это тоже слова Господа нашего Иисуса Христа. Претерпевший до конца спасется. Побеждающий наследует все. Как невеста нас входит в апартаменты своего жениха, и она наследница всего, все, чем богат жених, это становится ее собственностью. Это непостижимо, конечно, непостижимо, но это факт, это так. Пойдем, я покажу тебе невесту. Как все удивительно торжественно. С чем мы явимся пред престолом Божьим, который скажет: войдите в дом отца моего. В малом ты был верен, над многим поставлю тебя. Что над многим? Что сюда входит? Ой, не знаю. Ой, не знаю. Мне кажется, жить с Господом – это все. Больше ничего не надо. Нет, там что-то будет еще и еще, о чем я и помышлять не могу, братья и сестры. Что большее Бог может представить? Конечно, Он представит. Конечно, какие-то награды будут тем, которых бесчестно злословили за имя Господа. Все это будет. Но, чтобы не ошибиться, надо, наверное, молчать и удивляться, и ждать. Тем более ждать-то осталось чуть-чуть немножко. Пусть Господь благословит каждого из нас. Когда ангел скажет: пойдем, я покажу тебе невесту, чтобы вопрос стоял о тебе и о мне. Аминь.